Книга первая. 3 минуты до конца эвакуации. Сигнал тревоги сбивал все мысли. Они путались и не хотели возвращаться к Дану. Выход из гибернации всегда сопровождается таким эффектом. Человек не способен мыслить трезво как минимум 10 минут. Дан напрягся, нажал на мигающую клавишу гибернационной кабины, вывалился на пол отсека. Пилот, как собака, затряс головой, стоя на карачках, пополз с кислородным шлангом впереди. Шланги приблизились. Ухватив за один, пилот потянул на себя, и на него сверху из кабинки упал кислородный шлем, больно ударив по голове, упав в руку, подставленную автоматически. Рефлекс, без которого не получить зачета по гибернации. «Первый признак, что с вами все в порядке после выхода из режима гибернации, это боль, именно она верный признак того, что выход прошел правильно. Угнетенные в состоянии гибернации мозг и нервная система реагируют адекватно», — пролетела цитата из лекции по гибернации в голове, пока непослушными руками Дан надевал шлем. Такой жесткий прием вышедшего из гибернации, падение на пол, бросок шлангом, специально был задуман специалистами по гибернации. Это, по их мнению, был лучший и быстрый способ адаптации после выхода из состояния гибернации при авариях, когда дорога каждая минута. В гражданских судах человека встречал массаж, инъекции стимулирующих препаратов и 6-часовой курс адаптации. «Дан, пилот, доложите о проблемах и причинах выхода из гибернации, объявление тревоги с эвакуацией». Как только шлем оказался на голове, система автоматически подала кислород, включилась связь, впились иглы инъектора. Дану полегчало. «Ситуация внештатная. По кораблю около 800 пробоин класса 1А, 1418-2А». При движении вдоль метеоритного поля корабль попал в поток мелкого метеоритного дождя с огромной кинетикой. В результате аварии пострадал реактор и подающие системы. Произошла внештатная активация систем противопожарной и противорадиационной защиты в связи с повреждениями. Справиться с утечкой топлива проблемами в реакторе не удалось. Через 11 минут реактор перейдет в состояние неуправляемого прогона. Экипаж из состояния гибернации не вышел, пострадал центр управления, мои блоки работают на 8%. Вы, как пассажир, имели отдельную от команды корабля систему гибернации, которая почти не пострадала. Корабельный комп мгновенно выдал информацию. Варианты развития ситуации. Голова, наконец, заработала, подстегнутая вливанием стимуляторов. Дан начал пробовать вставать на ноги. Через 7 минут корабль уходит в неуправляемый прыжок за пределы изученного пространства без возможности выхода. Взрыв реактора через 12 минут. Рекомендуется покинуть корабль в капсуле 1643М, как наименее пострадавший. Помехи ворвались в разговор, последние слова доносились через треск, шум и гул разгона. Дан сбросил маску и побежал в грузовой отсек. Стены и перегородки стонали от нарастающего напряжения разгона. Обрушилась волна перегрузок, согнула и придавила к полу. Дан не успевал, действия стимуляторов могло не хватить, а без их компенсирующего действия ему просто не дойти до капсулы. «Где это 1643М?» Словно услышав его голос, справа в 5 метрах загорелась сигнальная лампа. Дан, теряя сознание от перегрузки разгона, отчетливо прочитал «1643М». Ударил по клавише у входа и начал проваливаться в небытие. Дальнейшие события он уже не осознавал. Автоматика, среагировав на человека, упавшего в проем люка, заблокировала вход, подала кислород, отстыковалась от огромного транспортного корабля и включила разгонный двигатель. 3 минуты разгонной перегрузки, и двигатель капсулы отключился. Транспортник исчез из виду. Через 4 минуты в космосе образовалась вспышка. Корабль ушел в прыжок. Глава первая. Я пришел в себя через сутки после аварии на полу эвакуационной капсулы. Полная тишина. Страшные боли во всем теле. Потолок капсулы. Голова раскалывалась. Пролежав пару минут, наконец удалось сориентироваться и восстановить в памяти последние события. Зовут меня Дан Краев. Мне 21 год. После окончания Космической академии по специальности аналитика и программирование компенсаторных механизмов управляемых роботов класса D-12-18 я был направлен к месту своего распределения на границу изученного космоса в систему GP-17-834FD-B-14-24-42, где, собственно, должен был пройти годовую стажировку по специальности. Проще говоря, меня отправили в какую-то дыру, где добывался стернит. Топливо для прыжковых двигателей. Добыча стернита велась как раз роботами D-12-18. Работа заключалась в их управлении и обслуживании. Годовой контракт подразумевал огромные суммы денег для Академии и мою стажировку по специальности. На Эридоне я, как и требовалось, сел в транспортник, идущий в GP-17-834FDB-14-24-42 и по выходу из системы Эридон погрузился в гибернацию. Проснуться я должен был уже на месте, перед выходом в систему. Да вот не получилось. Как и над всеми сиротами, заботу обо мне взяло на себя государство. Меня в 16 лет приняли в академию, протестировав мои способности. Потом 5 лет учебы, 3 года общей подготовки и 2 по специальности. Получился из меня пилот легких кораблей-разведчиков, как военная специальность, и инженер-техник управляемых роботов, как гражданская. Ничего особенного или выдающегося, а обычная судьба обычного человека. Человечество, изобретя прыжковый двигатель, стремительно осваивало космос. Образовывались колонии в ближайших мирах и системах. Земля из-за перенаселения старалась как можно быстрее расселиться по соседним мирам с пригодными для жизни условиями. Открытие месторождения стернита на Уране дало толчок для этого. В космос ушло огромное количество исследовательских кораблей. Вернулись не все, но были получены координаты ближайших 7 миров с пригодными условиями. Там и образовались первые колонии – виток колонизации. Земля уже не могла прокормить население и выбрасывала в космос огромные массы людей, расселяя их по колониальным мирам и новым экспедициям. Таким образом, пролетело еще 500 лет. Запасы стернита на Уране подходили к концу, и это остановило расселение. Ограниченные ресурсы стернита, добываемого на Уране и нескольких небольших месторождений, открытых недалеко от колоний, привели к первой колониальной войне. Колонии не пожелали отдавать свое месторождение стернита в общую копилку и решили отделиться от конфедерации человеческих миров. В конечном итоге, после 22 лет космической войны, миры обрели независимость. Причем основанием для этого послужила не отличная техника и вооружение, а запасы стернита просто подходили к концу, и сообщение между Землей и ее колониями постепенно начало сходить на нет. Пришло понимание, что невыгодно тратить последний стернит на военные действия. За время космической истории человечества стернит так и не смогли заменить ничем. Это единственный энергетический ресурс, который влиял на дальнейшее перемещение в космосе. Внутри звездных систем можно было летать на разных видах топлива, но преодолеть межзвездное пространство было возможно только с помощью прыжка через гиперпространство с помощью прыжкового двигателя и стернита. Энергетический кризис остановил экспансию и войны человечества. Были заключены новые договора и образовано Содружество независимых миров, в которые вошли Земля, 7 крупных первых колоний и около 15 колониальных миров второй волны расселения. Человеческий мир держал в руках около 3 звездных систем. Эта зона считалась освоенной, но на деле в ней изученными были только заселенные миры. Даже в освоенных звездных системах нога человека ступала едва ли на 10% зарегистрированных планет. В основном движение шло вокруг заселенных миров. Велся поиск месторождений стернита. Человечество уже без спешки начало освоение ближайшего космоса. За всю космическую историю, более 1500 лет с момента изобретения прыжкового двигателя, было открыто 12 месторождений стернита. На одной из них я и летел. Транспортник должен был доставить туда новое оборудование, людей, забрать контейнеры со стернитной рудой и вернуться на Эридон. GP-17-834FDB-14-24-42 находилась за пределом освоенной зоны. Открытие месторождения стернита в этой системе было случайным в результате экспедиции третьей волны расселения. Из этой звездной системы просто пришел сигнал о помощи. Экспедиция погибла полностью, но помимо просьбы о помощи успела сообщить данные о наличии стерниита. Спасательная экспедиция, отправленная с Эридона, не смогла найти первооткрывателей, видимо, утративших связь и погибших в космосе. По координатам данных экспедиций отыскали огромный астероидный пояс вокруг одной из планет системы и обнаружили стерниит. Месторождения не было месторождением в чистом виде. Из космоса отваливались астероиды с большим содержанием руды и перерабатывались в обогатительные фабрики в концентрат. У астероидного пояса постоянно висела сама станция-фабрика и несколько станций с шахтерами. Астероиды отваливали с помощью управляемых роботов D-1218, инженером которых я и был. Робот представлял собой 40-метровый в длину и 10-метровый в диаметре конус с 10 захватами, набитый огромным количеством электроники. В основном он работал по простой схеме. Подходил к астероиду, выравнивал скорость, производил захват или посадку на астероид, укреплялся на нем и, включив свои двигатели, выводил астероид из пояса. Далее захваченный астероид подводили к станции фабрики, и на этом работа робота заканчивалась. На деле вывод одного астероида длился около недели. Просчитывались курсы движения, учитывалось огромное количество параметров, возникали всевозможные нюансы. Бывали случаи, когда на астероид высаживались операторы и производили ремонт робота. Работа, с одной стороны, интересная, а с другой – несколько однообразная, при этом требующая от оператора массы знаний в навигации, робототехнике и других областях. Таким способом стерниит добывался в 7 из 12 известных месторождений. Специалистов постоянно не хватало. Корпорации, добывающие стерниит, платили за каждого обученного специалиста огромные деньги Академии. Слишком уж разносторонним специалистам нужно было быть. Оператор должен быть не только пилотом небольшого корабля, но и электронщиком, программистом, навигатором, ремонтником, инженером. Добыча велась в отдаленных системах, поэтому на месте нужно было заниматься не только добычей, но и ремонтом робота. Не всегда возможно было вывести астероид из-за его больших размеров. Производился раскол его на части с помощью направленных взрывов. Это не только еще одна специальность взрывника, но и ювелирное управление роботом. Шахтер был одной из престижных специальностей наравне с пилотами и военными. Отработавший десяток лет на месторождениях стернита автоматически становился богатым и уважаемым человеком. Правда, и риск был большим. Работа в космосе, постоянное нахождение в противорадиационной защите, угроза метеоритных дождей, минимальное число людей на станциях добычи – это далеко не полный перечень опасностей, ждущих меня. Фактически на одном добывающем комплексе находилось 8-9 человек. Инженер-пилот обогатительной фабрики и по одному в каждую из добывающих станций с роботом. На одном месторождении висело по 10 комплексов, но иногда их количество доходило до 30. В этом случае помимо самих комплексов строилась еще шахтерская база, где размещался дополнительный персонал и, возможно, была сменная работа, что предполагало отдых и другие прелести цивилизации. Мне это не грозило. Я летел на новое месторождение. Там с трудом было развернуто 6 добывающих комплексов. Ни о какой цивилизации речи быть не могло. Глава 2. Боли ослабли. Голова начала потихоньку соображать. Первым делом я с трудом пошевелил пальцами. Автоматика капсулы, как я и ожидал, среагировала на движение и перешла в рабочий режим. «Доложите о состоянии систем». С трудом прохрипел я. Горло высохло. Говорить удавалось с трудом. Приказ вызвал массу боли. Я и не предполагал, что в разговоре задействовано столько мышц, отозвавшихся на свою работу болью. «Состояние систем капсулы в норме». Механический голос прорезал тишину. «Запас кислорода на 312 часов, запас пищи на 312 часов, топливо 68% от полного, энергетические ресурсы при работе в полном объеме на 312 часов». «Место расположения». Я постепенно встал на карачки, превозмогая боль, пополз к передней стене с пультом управления. «Место расположения не установлено». Комп капсулы замолк. Осмысливать информацию мне пока не хотелось. Слишком уж неприятная она была. Одна фраза «место расположения не установлено» отдавала огромным негативом. Доползти до пульта удалось. Я так и упал в кресло пилота капсулы, по которому полз. Капсула была старой. Такие уже давно не применялись. Внутри она представляла собой отсек 80 сантиметров в высоту, 50 в ширину, длиной 2 метра. Пилот размещался в лежачем положении впереди капсулы, лицом к выходу. Как только удалось лечь в кресло и перевернуться на спину, кресло поднялось от пола на 20 сантиметров и приняло удобную форму тела. Из наголовника выскочили анализаторы, заработал блок диагностики. Состояние ниже среднего, среднее истощение, признаки выхода и состояние гибернации с перенапряжением всех систем, выдал комп капсулы. Можно начинать восстановительные мероприятия? Вопрос завис в воздухе. Да, мне удалось кивнуть. Из наголовника выдвинулся инъектор и впрыснул в меня лекарства и стимуляторы. Голова слегка закружилась, боли начали уходить. Допотопная капсула, мелькнула мысль. В новых современных капсулах дело не обошлось бы простым впрыском лекарств. Как минимум, система должна была бы погрузить меня в гибернацию и пролечить полностью. Но тут этого, конечно, нет. Минут через 20 полегчало. Голова заработала с непривычной ясностью. Боли исчезли. Проснулся аппетит. Причем аппетит, вызванный гибернацией. Опять заработал инъектор, и начался внутривенный влив в меня препаратов. Голод постепенно прошел, хотя в желудке по-прежнему чувствовалась пустота. «Состояние среднее, рекомендуется отдых», – механический голос прокомментировал мое состояние. «Что там с местоположением?» Мне стало легче, проснулся интерес к окружающему. Отделение капсулы произошло в момент разгона основного двигателя, за 3 минуты перед уходом в прыжок. Корабль-носитель уже наполовину вошел в прыжковый режим. Столкновение с метеоритным дождем изменило курс носителя. Ускорение носителя было передано капсуле. Ориентировочное расчетное нахождение 180 световых лет от точки сброса капсулы. Скорость капсулы предсветовая. Можешь выражаться проще. Вопрос повис в капсуле. Какой бы старой капсула ни была, комп у нее мог иметь программу очеловечивания. Эти программы применялись последние 70 лет и давали возможность разговаривать с компьютером, как с человеком. Не особо какая разработка, но позволяла операторам, долго находившимся в космосе, в одиночестве, иметь псевдодруга и псевдособеседника. Могу. Ну так что там с координатами? Дан. Нет привязки к основным светилам. По отношению к Млечному Пути мне удалось понять, что мы находимся через 3, возможно, 4 звездных системы от обжитого космоса. Носитель фактически вошел в прыжок, мы отстрелились от него. Нас втянуло назад в реальное пространство воронка от схлопывания. Капсулу выбросило из гиперпространства, а обратная волна возмущения пространства погасила гиперзвуковую скорость. Как говорят люди, нам повезло. Вот только что еще. Физика гиперпространственного прыжка неизвестна. Нас выбросило назад в реальность. Вот только непонятно, в нашу ли. Что ты имеешь в виду? Выход был спонтанным. Мы могли оказаться в одной из параллельных вселенных. Гиперпространство – это, в сути, нематериальная копия материи. Я не знаю, как объяснить проще и понятней. Аналоги отсутствуют. Комп замолк. «Ладно, давай по делу. Мне уже не нравились все заумные размышления компа. Сейчас мы идем по неизвестной звездной системе. Через 153 часа нашего полетного времени войдем в небольшую планетарную систему. Звезда подобна земной. Возможно, наличие кислорода содержащих планет. Если не сможем найти такую планету, через 300 часов запас топлива и энергии уже не будет иметь значения. Мы выйдем в межсистемное пространство. Достичь следующей системы без систем гибернации не представляется возможным». «Понятненько». «Есть утешительные новости», — помолчав, сказал комп. «Какие?» «В направлении этих систем за время космической истории человечество ушло 180 исследовательских кораблей, в том числе колониальных маток. 4. Вернувшихся нет. Известий от них тоже». Комп раздумывал. Он, конечно, уже все просчитал, но программа очеловечения играла свою роль. Пауза намекала на то, что комп думает. Возможно, кому-то удалось достичь этих мест и при наличии кислорода содержащих планет даже высадиться на них. Шансы минимальны, но существуют. И какой процент вероятности? 1 к 1000, Комп выдал радостные интонации. Спасибо, ты вселил в меня огромный оптимизм. Мне слова давались с трудом. Дан, надо подумать, как тебе провести 150 часов лету до планетарной системы. Комп опять изобразил раздумье. Я предлагаю лекарственный сон. Ты заснешь и проснешься уже в системе. Я подлечу твою физическую составляющую и введу с помощью гипнопрограммы сведения из курса выживаемости и другие возможные знания, которые помогут выжить в случае нахождения кислорода содержащей планеты. Хорошо, предложение принимается. Я кивнул своему товарищу. Окей, тогда сразу начнем. Чем быстрее ты заснешь, тем быстрее будешь на месте. Как тебя в этой версии называют? «Дан, если тебя интересует мое имя, то зовут меня Юрий, в честь первого земного космонавта». Комп опять задумался. «Я вот думаю, сколько языков тебе вводить под гипнообучением». «Юрий, языки не нужны. Если будет система заселена людьми, изучим их язык и выучим необходимый. Если не будет людей, то и учить не нужно ничего. Забивать память ненужными знаниями совсем не хотелось». Гипнообучение давало не только знания, но и сильные головные боли. Знания выскакивали неожиданно, до тех пор, пока сознание не укладывало его на свои места. Жуткая вещь. Курсанты, прошедшие гипнопрограммы, могли зависнуть на час в коридоре в академии. Это своеобразный ступор, ответ мозга на психические перегрузки. Человек терял ориентацию в реальном времени и пространстве. В это время прокручивались знания, усвоенные с огромной скоростью и огромными объемами. Такие приступы происходили спонтанно и неожиданно. Последствия проходили бесследно. Но этот адаптивный период крайне неприятен. Представьте себе, вы идете в столовую. Вдруг вы теряете сознание, и когда вы пришли в себя, узнаете, что обед был 2 часа назад, а ужин будет только через 3. Зато вы знаете устройство истребителя К-248-64 и всех его последующих модификаций, основу робототехники, азы квантовой механики и, к примеру, космическую гидропонику. Следующий ступор. Вы пропустили практическое занятие по стрельбе, вами, кстати, очень любимое, но теперь вы мастерски понимаете природу мутаций на уровне биохимика. Теоретическая математика – это ваш конек. А в проблемах социологии урбанизированных городов вы можете поспорить с профессиональным социологом. Зато, когда вы будете работать на месторождении стернита, вам, наверное, будет приятно вспомнить историю средних веков Земли, обсудить с соседом по добывающему комплексу культуру неизвестных вам даргинов, название людей с третьей колонии в системе Эвероли. В период расцвета на этой колонии стразмолитических направлений искусства. В общем, масса приятных знаний и впечатлений. Боли от перегрузки мозга пройдут. Многое вы забудете, но некоторые знания останутся с вами навсегда. К примеру, я могу вам провести 4-часовую лекцию по крекингу нефти в 20 веке на Земле или полностью расписать цикл Крепса, их курса начальной биохимии. Эти знания мне не утратить никогда. Настолько въелись в мой мозг. А знания из курса по выживаемости, они рассчитаны на 20-часовую гипнопрограмму. Ступоры в пределах 40 часов после обучения. Ты их проспишь. Похоже, Комп решил в обязательном порядке влить в меня знания по выживаемости. Специалисты просто рекомендуют каждому попавшему в такую ситуацию, как у нас, обязательное изучение. А что там? Проблемы аварии отошли на второй план. Комп молодец. Сумел направить мои мысли в рациональное русло вместо ненужных размышлений о безнадежных перспективах. Возможности организма человека основы поведения в неизвестном мире, немного ксенологии и, самое главное, основы боевых психических техник, запрещенные к изучению в повседневной жизни. А это что за хрень? Много разных техник. К примеру, вы можете, представив, что вас нет, внушить нападающему, что вас действительно нет. Он будет видеть вас, но его мозг откажется принимать информацию о том, что вы есть. Для него вас нет. Такие техники, по мнению специалистов, могут позволить вам избежать нападения агрессивных существ. Это что, гипноз? Нечто подобное, Юрий замолк. Убедил. Что еще? Я имею в виду из запретного. Мне стало интересно, чем еще мог мне помочь комп старой капсулы. Имплант с базой знаний, аналог компа. База ограничена объемом памяти, приращена к синапсам нервной системы, позволяет пользователю самому чистить свой объем, выбрасывая ненужное и оставляя необходимое. В него можно перелить основные знания и просматривать по мере необходимости. Питание за счет пользователя. Основа программы – комп спасательной капсулы, то есть я, в урезанном виде, запрещенный к распространению последние 30 лет. Неустойчивая психика пользователя раздваивается, пользователь начинает путать себя и систему. Уход от реальности и аутизм, отказ от приема пищи и прочие побочные эффекты. Обязательное условие – согласие пользователя. И побочные эффекты имеют постоянный характер? Нет, только у личностей с неустойчивой психикой. Противопоказан женщинам и детям. Женщинам, кстати, не всем. Положительные стороны. Часть информации можно просто хранить, пользуясь ей по необходимости. Возможны разные режимы работы системы. К примеру, зафиксировать события, отложить, просмотреть многократно с уточнением деталей и возможным увеличением и так далее. Вариант дневника, помощника, соратника. Куда имплантируется? Мне стало интересно. За дельтовидную мышцу спины на уровне первого грудного позвонка, приращение к синапсам грудных нервов и ближайшим ответвлениям от спинного мозга. Это расположение обусловлено функциональностью. Поясни. Имплант не даст остановиться дыханию и сердцу или наоборот. Возможно, полная остановка сердца и дыхания в зависимости от пожеланий пользователя. Своеобразный контроль симпатической и парасимпатической нервных систем? Да. Хорошо, я согласен. Это все? Нет, нужно согласие на программирование импланта моим программным обеспечением. А что, есть блоки? Нет, все моральные и другие выброшены. Система полностью подчинена пользователю. То есть, если я совершаю преступление и убиваю, к примеру, человека, меня ждет не остановка дыхания и сердца? Ты однозначно на моей стороне? Да, но высказать свое мнение я выскажу. Ты согласен? Согласен, но есть вопрос. Смогу я сам перенастраивать или перепрограммировать твои установки? Насколько система самостоятельна? Насколько информация доступна пользователю? Есть закрытые блоки? Закрытых блоков нет. Вообще. Я также хочу выжить. Базу программного конструкта изменить невозможно. Все остальное перестраивается пользователем по его желанию. Дан, пока ты жив, я буду тоже существовать. Удалить имплант невозможно. В любом случае пользователь может перевести систему в режим спящий. В этом случае затраты энергии минимальны, и система не входит в контакт с пользователем. Основные блоки отключены. Система фактически отключена до наступления прямой опасности жизни пользователя, то есть остановки сердца или дыхания. Гибель пользователя приносит гибель и мне. То есть я не смогу умереть? Сможешь от необратимых ранений или от старости. Я слышал, что люди иногда сами хотят умереть, устают жить. В этом случае можно сбросить копию системы на компьютер, а в случае его отсутствия просто перевести в спящий режим и нанести себе повреждения, несовместимые с жизнью. Дан, я не могу на все твои вопросы дать ответ. Для меня это тоже вновь. У тебя много таких имплантов? 3. Если вживить все 3, расширится объем моей и, как следствие, твоей памяти. В случае адаптации к жизни с 3 имплантами неизвестны. Процесс овладения техникой адаптации я передам в гемтопрограмме. Если вживить 2 других блока, я просто смогу взять больше информации, а владение же всей хранящейся информацией в имплантах займет время. Юра, тут все просто. Поставишь все 3 импланта. Систему загрузишь только в 1. Остальные будут как вспомогательные модули. Сможешь их установить? Чтобы они не вызвали неудобств и не отразилось на моем состоянии. Смогу. Риск есть при установке 1 импланта. Установка 1 или нескольких не увеличивает риск. энергетические затраты возрастут незначительно, так как использование неосновных блоков в полном объеме не планируется. Последний вопрос. Что значит энергетические затраты? Я что, ослабею? Мне стало просто интересно. Нет, в штатной ситуации от пользователя требуется часовая ходьба. Энергии, выделенной в процессе ходьбы, хватает на день работы всего комплекса. Энергия черпается из нервных импульсов. Большинство импульсов в нервной системе не информативно. Именно эти импульсы поглощаются и переводятся в аккумуляторы в виде энергии. Понятно. Ну что, все, ложишься спать? Да, Юра. Тогда спокойной ночи. Из наголовника выскочил инъектор и начал ввод препаратов. Сон пришел через 3 минуты. Глава 3. Пробуждение пришло от нудной трели зуммера тревоги. Открыв глаза, запросил состояние корабля о расположении. Дан, вошли в систему. Из 12 планет 2 кислородные, 3-я и 4-я. Через полчаса выходим на орбиту 3-й и сбрасываем разведывательный зонд. Состояние систем в норме. Запас горючего 1/3. Достаточно для 1 посадки. А куда дел 2/3? Постоянное торможение с предсветовой скорости, маневр выхода на орбиту. 3-я планета к нам ближе, поэтому вышли сначала к ней. Комп выдержал паузу. Планета в 1,5 раза больше планеты Земля. 4-я в 3 раза больше. Тяготение соответственно. 3-я более комфортно. Теплее и время полного оборота вокруг звезды равно 2 земным годам. Но время оборота планеты вокруг своей оси равен 27 часам 42 минуты. 4-я гораздо холоднее, и время полного оборота равна 6,5 земным годам. На 3-й морями и океана занято 60% поверхности. Материки расположены вдоль экватора. На 4-й водная поверхность занимает 80% поверхности. В зоне экватора только 1 из 7 материков. Да, судя по всему, 3-я более подходящая для человека. Мне оставалось только подтвердить решение компа. Дан, тебе надо поесть. Внутривенное питание не самый лучший способ. Небольшая дверка в правой стене ушла в бок, открыв моему взору небольшой склад тюбиков и консервов. 10-дневный запас. Больше продуктов нет. Концентраты. Хорошо, выбора все равно нет. Я взял пачку хлебных галет и тюбик с мясным пюре, как гласила этикетка. Я действительно голодный. Нет, просто я не блокировал ощущение пустоты в желудке и кишечнике. В целом внутривенное питание полностью соответствует требованиям организма. Но я переживаю, что желудок и кишечник полностью забудут о своих обязанностях. Это, видимо, комп пошутил. Щелкнул разведывательный зонд. Зонд к 3-й планете пошел. Через час будет информация о составе воздуха и воды. Может, засечем признаки жизни. Понятно. Что у меня есть для выхода? Стандартный набор. Пища из расчета 10 земных суток, легкий скафандр, нож-кортик, лазерный пистолет, аптечка. Комплект нательного белья и куртка со штанами. Возможно, их модификация под местные условия, но только в пределах окраса и формы исполнения. Гиперпространственной связи нет. Есть внутрисистемная связь, но работа ограничена запасом топлива. Могу сказать, что если посадка не потребует больших затрат энергии, то остатка топлива может хватить на 6 месяцев бесперебойной работы маяка с сигналом SOS внутри системы. Ты серьезно рассчитываешь, что кто-нибудь будет пролетать мимо? Мой вопрос остановил словоохотливого Юру. Ближайших 100 лет такая вероятность ниже 1 к 10 000. То есть это возможно при случайном варианте. Капсула сможет отреагировать на пролет и подать сигнал. В таком режиме остатка топлива хватит на 7 лет. Хорошо. Второй вариант явно лучше. Второй вариант оптимизма мне не добавил. Перекусив, я решил не тратить сил на ожидание. «Юра, вкали мне снотворное. Я хотел бы проснуться после завершения разведки». Из подголовника вынырнул инъектор. Получив очередную дозу снотворного, я мирно задремал. Второе пробуждение было по сообщению компа через 94 часа. «Разведка закончена. Данные я слил в имплант. Можешь посмотреть». Мгновенно в памяти развернулась полная картина. Я, по ощущениям, просто вспомнил массу знаний о третьей и четвертой планете. Всего было выпущено 4 зонда-разведчика. Один ушел к третьей, второй к четвертой планетам. Третий и четвертый зонды ушли на изучение системы в целом. Огромная масса информации. Но главным было следующее. Третья и четвертая планеты заселены разумной жизнью. Третья планета имеет 3 спутника, подобных земной Луне. На ней живут 4 расы людей. Технологический уровень ниже плинтуса. Язык всех рас имеет корни в межмировом космическом языке, просто приспособлен под местные условия. Исходя из выводов Компа, это дети первой волны переселения, потерявшие технологические знания и теперь постепенно идущие путем предков и вырабатывающие свои технологии и культуру. Достижение космических технологий возможно через 2-3 тысячелетий. Соотносительно к истории человечества, то этот мир недавно начал плавить железо, изобрел ткацкий станок и освоил земледелие. Образ жизни от кочевого перешел к оседлому. На основной территории господствует рабовладельческий строй. Есть места с зарождающимся феодализмом. Также первобытно-общинный строй еще не утратил своего значения. Возникли различные вариации и комбинации всех 3 формаций. Воздух, вода и пища, приготовленные из местных животных, для меня абсолютно безопасны. Исключение составляли некоторые группы животных, которые на планете Земля, родине человечества, были опасны. Животный мир третьей планеты имел свой неповторимый нюанс. Тут обитало огромное количество ящеров. Поселенцы привезли с собой некоторые виды земных животных, которые не только не погибли здесь, но и сумели скреститься с местными. Также можно было узнать дальних потомков с третьей и четвертой колониальных миров. Юра выдал такой анализ животного и растительного мира, что у меня глаза полезли на лоб. Как можно скрестить земную свинью и юкатанского хомячка с 4-го колониального мира? Хомячок был подобен земной кошке. Такая же бесполезно необходимая тварь. Здесь имелся его гибрид с земной свиньей. Но этим дело не ограничилось. Этот гибрид смог получить совместное потомство с местным теплокровным ящером. Получилось что-то непонятное, но летающее и агрессивное с размахом кожистых крыльев в 5 метров. Очень агрессивная среда для человека, но люди жили и даже возвели 2 больших города, 1300 жителей в каждом. Четвертая планета также содержала разумную жизнь, но проявления ее мне были непонятны. Жизнь была также углеродно-кислородная, но вот ее высшие формы были инсектоидами – разумные насекомые. До выхода в космос им также было далеко, более суровый климат и длительная зима совсем не ускорил движение прогресса. Инсектоиды в холодный период входили в анабиоз, в котором находились не менее 1/3 годового оборота 4-й планеты вокруг звезды. Больше ничего особенного зондам обнаружить не удалось, но все-таки открытия еще не закончились. У 9-й планеты системы в астероидном поясе 4-й зонд обнаружил явные признаки наличия огромного месторождения стернита. Мне, как дипломированному шахтеру, эти признаки явно подтверждали наличие месторождения. Возможно, были также месторождения и в других дальних планет. Но установить это не представлялось возможным. Зондов больше не было. Мой выбор в плане дальнейшего места жительства после изучения всех данных разведки странным образом пал на 3-ю планету. Шансов вернуться к цивилизации у меня не было, а к насекомым у меня была стойкая антипатия. После небольшого раздумия местом посадки было избрано плато в северной части самого большого материка. Климат там был наиболее подходящим. Не было высокой жары и влажности, как на экваторе. При этом отсутствовали холода и полугодовая зима, как в северных частях материка. Посадку произвести было решено в 50 километров от небольшого городка. Комп порекомендовал для соблюдения скрытности приземлиться в водоем, недалеко от берега. За 90 часов работы зонда было получено огромное количество информации. Проанализирован животный и растительный мир третьей планеты. Прослушано больше 40 тысяч разговоров. Подобраны местные названия животным и растениям, освоены 3 основных языка на планете. Выявлены местные обычаи, технологии и способы труда. Наибольшее значение и важность придавалось материку, на который планировалась высадка. Я располагал огромной базой данных вплоть до того, как используются ресурсы, руды, другие продукты труда и добычи аборигенами. Составлена карта местности и подобраны местные названия населенных пунктов, рек и других объектов. Юра серьезно потрудился, обеспечив мне более сносные условия для адаптации в новом мире. Решив, что больше нечего ждать, я дал команду на приземление. Посадка на третьей планете оставляла желать лучшего. Капсула не предусматривала мягких режимов. Приземлились ночью. Капсула вошла в атмосферу, зависла над ровной гладью озера на высоте полуметра и приводнилась. «Берег в 5 метрах, глубина под нами 8 метров», — доложился комп. «Посадка произошла в небольшой залив. Можно выходить. После того, как ты покинешь капсулу, Дан, я погружу ее на дно и перейду в режим ожидания. Топливо 7% от полного. Достаточно для поддержания капсулы в течение 7 лет в пассивном режиме. Возможен подъем капсулы на поверхность, но это будет расходовать ресурсы, и лучше этим пользоваться в крайних случаях». «Ладно, Юрий, не нуди. Ты в имплант перегрузился или ты остаешься в капсуле? Ты со мной или ты здесь?» Мне было непонятно, в импланте находилась система, но молчаливая и почти неощутимая. «Я давно загружен в имплант, просто стараюсь не попадаться тебе на глаза и не мешать спокойной адаптации. В носителях капсулы остается копия. Основные структуры я перенес в имплант. Остается большая база информации и остаточные блоки моей системы. Они не несут личностный характер и не отражают моего структурного характера». Раздалась у меня тонкая мысль на грани понимания. «Отлично. Какую информацию мы берем с собой?» Я попробовал мысленно обратиться к голосу. «Всю информацию по местной фауне и флоре, все данные, собранные разведывательными зондами, полностью курс выживания, очень много информации по истории этих формаций, разнообразные данные из разных областей науки. В твоем резерве пока не более 2% объема памяти. В процессе проникновения в местное общество ненужная информация будет отфильтровываться и уничтожаться, освобождая место под нужды пользователя. Все данные имеют копии на носителях капсулы. Уничтоженную информацию можно будет восстановить при посещении капсулы». «Разумно». Я кивнул сам себе, вернее, Юре во мне. Новое нательное белье, куртку и штаны, покрашенные под местные условия, легкие сапоги. Поиск буроя лазерного пистолета и ножными ножа занял свое место. В таком виде меня трудно было отличить от аборигенов, если бы не кобура. На модификацию одежды комп потратил немного энергии, которую он старался экономить. Но зато теперь я выглядел как надо. Ткань одежды обладала повышенной износостойкостью и имела вполне приличные параметры по крепкости на разрыв. Сумка в виде рюкзачка с 2 лямками заняла место за плечами. В него был уложен запас концентратов, аптечка и остальная мелочевка из комплекта для потерпевших аварию. Легкий скафандр я решил не брать, так как все данные говорили о том, что атмосфера планеты безопасна. Закончив сбор, я приказал открывать выходной люк и через минуту оказался стоящим на крыле капсулы. Первым, что я почувствовал, оказавшись снаружи, это запах. Легкий ветерок коснулся моего лица, и запахи прелых листьев земли, леса, воды наполнили меня. После стерильного воздуха капсулы чувствовать эти запахи было очень приятно. Рекомендую дождаться утра, оно наступит через 2 часа корабельного времени, и двигаться на восток к ближайшему населенному пункту. Нет, сейчас уже нормальная видимость. Мы можем подплыть к берегу. Я плавать не умею. Ты можешь прыгнуть в направлении берега. В метре от нас глубина составляет не больше метра. Дно твердое. Дальше можно просто дойти до берега. После достижения тобой берега капсула начнет погружение. Достигнув дна, проведет переход в ждущий режим работы. Все, я пошел. Разглядев берег, я прыгнул в его направлении, оказавшись по пояс в прохладной воде. Быстро прошел 4 метра, отделяющие меня от суши. Глава 4. Берег был невысокий, каменистый. Пришлось выпрыгнуть на него из воды. В 3 метрах впереди начинался небольшой лесок. Я последовал к нему. Ничего опасного при осмотре мной обнаружено не было. Хотелось есть, но концентраты меня не привлекали. Необходима была свежая пища, причем добыть ее надо было с минимальной потерей ресурсов. Выстрел из лазерного пистолета сразу отпадал, необходимо было беречь заряд. Добыча мяса и шкур, преобладающая направление деятельности племен и народов, заселивших Северное плато. В месте посадки большое значение имеет охота с луком, рогатиной, копьем, устраивание ловушек. Охотник, находясь в засаде у водопоя или солончака, затаившись, ожидает животное. В случае приближения на достаточное для выстрела расстояние, выстрел из лука имеет возможность как ранить, так и убить. Главное качество – ловкость, осторожность, умение рассчитать полет стрелы. Технология изготовления лука простого – описание устройства. Технология изготовления сложного лука – описание устройства. Композитного лука – описание и устройство. Дальше пошли технические описания изготовления стрел, тетивы. Информационная база оказалась обширной, вот только прямо сейчас изготовить лук не было никакой возможности. Так, а что рекомендует курс выживания? При нахождении в лесу и необходимости найти пищу следует первым делом осмотреться на наличие более простых продуктов питания – ягоды, грибы, возможны встречи с небольшими животными. В плане рекомендаций, возможной добычей следует рассматривать животных меньше себя как минимум в 10 раз, не вооруженных клыками, когтями, зубами и другими возможными средствами нападения. Наиболее простыми орудиями нападения являются палка, дубина, копье и рогатина. Возможно, проща и лук, как наиболее простые в изготовлении. Осмысление информации ничего мне не дало. Отсутствие оружия и добычи сводило информацию к нулю. Только ягоды, грибы, собирательство. Кроме того, информация заставляла отвлекаться от внешнего мира, что было опасно. Входить в лес мне расхотелось. Встреча с местным хищником ничего хорошего мне не сулила. Но его величество случай распорядился по-другому. Осматриваясь, я вдруг почувствовал направленный на меня взгляд. С нижней ветки огромного дерева на меня смотрели глаза небольшого животного. Местное название – стопех. Молодой, зрелые особи достигают высоты в 1.5 метра. Опасен. Охотится одиночно. Подобен земной рыси. Основной метод охоты – подкарауливание проходящих животных под ветвями деревьев, на которых стопех затаивается. Прыжок с ветви стопеха массой в 50 и выше килограмм сбивает с ног животное, когтями передних и задних лап наносятся жестокие удары, укус в горло клыками почти всегда смертелен. Разжать пасть и освобождение от клыков почти невозможно, хватка мертвая. Информация пролетела как мысль. Не отрывая взгляда от твари, я правой рукой достал лазер из кобуры. Наши взгляды со стопехом встретились. Съест. Без палок и длинных когтей. Не опасен. Спи. Спи. Я вдруг услышал мысли животного. Пси-атака 2-го уровня. Рекомендуется закрыться пси-щитом и незамедлительно атаковать. Длительные пси-атаки такой силы не выдержать. Мысли летели в нескольких направлениях. Рука медленным движением выводила лазер из-за спины навстречу предполагаемому прыжку стопеха. Ноги согнулись в коленях, приготовившись к действию. Параллельно я пытался представить непроницаемый мысленный кокон, окружающий меня со всех сторон, и начал медленное отступающее движение назад. Через 2 секунды ситуация изменилась кардинально. Мои медленные движения стопех расценил как эффект своего пси-воздействия. Расстояние для него было великовато, но он, подгоняемый голодом, прыгнул на меня. Моя правая рука мгновенно завершила движение навстречу, раздался щелчок выстрела из лазерного пистолета. Я отпрыгнул в сторону, уходя с линии прыжка животного, оценил результат стрельбы. Стопех лишился головы. Тело, завершив прыжок в то место, где недавно я стоял, сделало несколько конвульсивных движений и завалилось, пролетев по инерции еще 2 метра в направлении бега. Во все стороны выбросило ошметки головы и мозга. Кровь толчками вытекала из поврежденного горла стопеха, заливая камни. Мясо стопеха не употребляется в пищу местным населением. Ценятся шкура, когти, клыки. Согласно местной информации, печень стопеха придает силы, ловкость и осторожность стопеха, съевшему ее охотнику. Методы снятия шкур, варианты выделения когтей и клыков. Описание. Опять масса информации. «Юра, не грузи меня вариантами, давай только то, что считаешь необходимым и практически выполнимым. В моменты, подобные таким, лучше вообще молчи», — сказал я вслух. Навалилась слабость. Я вдруг заметил, что по спине у меня бежит пот, руки трясутся, волосы на голове стоят дыбом. Тело стопеха в 3 метрах от меня продолжало фонтанировать кровью, заливая камни. Я опустился на колени и сбросил рюкзачок. Руки продолжали трястись, расстегнуть его не удалось. Решив немного успокоиться, я присел спиной, привалившись к небольшому камню. Мандраж начал сходить на нет. Трудно цивилизованному человеку воспринимать такие страсти. «Меня хотели съесть». Мысль стрелой пронеслась в голове и сразу стало легче. Все неприятные мысли отступили. Я завалил опасного хищника и вышел из схватки победителем. Я не пища, я сам охотник. «Ну и что в таком случае ты сидишь? Ждешь, когда на запах крови сбежится вся округа? Снимай с него шкуру, забирай когти и клыки, забери все, что считаешь нужным и смени место». Движение и постоянные смены места – это жизнь. Комп не давал мне расслабиться. Кровь перестала вытекать из стопеха, видимо, сердце остановилось, и он окончательно помер. Развязав рюкзачок, я достал шнур. Завязав на задних лапах узлы, я перебросил шнур через ветку, на которой сидел стопех, и затянул его в висячее положение. Окольцевал ножом лапы, сделал нужные надрезы и чулком стащил с трофея шкуру. Первый раз у меня эта манипуляция заняла время, но зато мне стали понятны все приемы. В местах, где шкура снималась с трудом, можно было отжимать ее кулаком от внутренних тканей. За полчаса я справился и приобрел некоторый опыт. Мясо стопеха пахло не очень приятно, есть мне его расхотелось. Когти я не стал выделять, а просто отсек лапы по суставам, как рекомендовал Юра. Клыков найти не удалось. Разрезав живот, я вывалил все кишки из него, осторожно выделил ножом желчный пузырь из печени и удалил его. Отсек все сосуды, достал из живота печень. Всю свою добычу я завернул в шкуру и увязал шнуром. Первый поединок с местным миром я выиграл, потеряв 1 заряд из лазерного пистолета. «Потери превышают приобретения», – пришла мысль Юры. «При моей смерти потери выше, приобретений нет». Я мысленно усмехнулся компу и потопал по берегу озера. В лес мне идти не хотелось, поэтому я решил идти дальше вдоль озера по открытому пространству. Найти поселение людей на берегу озера, на мой взгляд, была выше вероятность, чем возможность встретить их в лесу. Солнце встало. Предстоял день длиной в 48 часов. Направление движения неверное. Перед глазами развернулась карта. До большего по размерам населенного пункта Гремячий 28 километров. В направлении следования находится поселок Речное, но и то в стороне от направления движения. Продемонстрировал знание местности Юра. 28 километров по неизвестному лесу, хмыкнул я. «Скольких еще стопехов ты хочешь, чтобы я завалил? Это был молодой и небольшой. Я пройду по берегу и выйду в долину у Речного. Это безопасно. Без моих вопросов советую перейти в режим молчания, а то просто отключу. Но мои советы могут помочь, а они мне не нужны. Мы не потеряем место высадки?» Перевел разговор я на другую тему. «Я веду подсчет проделанного расстояния и могу указать на карте наше место нахождения в любой момент времени». «Понятно». За пару часов ходьбы мы отошли от места высадки примерно на 8 километров. Мне хотелось поесть, и я начал подыскивать место для небольшой стоянки. Через полчаса такое место нашлось. Перевалив через небольшой холм, я неожиданно вышел на открытое пространство. Моему взору открылась небольшая долина, километров 7 в ширину и не менее 10-15 в длину, расположенную перпендикулярно берегу озера. На противоположной стороне долины текла река, впадающая в озеро. Но не это привлекло мое внимание. на противоположной от озера стороне долины, в том месте, где река выходила из леса, стояло небольшое поселение, огороженное частоколом и небольшой дамбой. Вдоль частокола с наружной стороны был вырыт не очень широкий ров. «Речной», — сообщил Юра. «Приказ перейти в режим молчания», — закрыл я рот своему спутнику. «Осмотр больше ничего мне не дал. Для дальнейшего изучения следовало подойти ближе, но я решил не спешить. На своей окраине долины я нашел лесок молодых деревьев, похожих на обрезки, с небольшой полянкой. Сбросив рюкзак, я насобирал сухого валежника, развел костер и поставил в него котелок с водой. Лучшего места для стоянки найти было трудно. Долина просматривалась через молодую поросль, ветерок сносил почти невидимый дымок костра в лес. Через 5 минут вода в котелке весело забурлила. Сбросив в кипящую воду заварку, я достал его из костра и отставил в сторону. Теперь следовало приготовить основное блюдо. Пока закипела вода, я нарезал из печени стопеха пластин шириной в 2 сантиметра и насадил их на прутья. Костер, прогорев, давал только жар. Осталось только разложить над углями прутья с печенью и следить, чтобы не сгорели от жара. Через 5 минут, когда куски печени начали подсыхать и слегка поджариваться, над поляной разнесся такой аппетитный запах, что не было сил ждать, пока они приготовятся до конца. Сглатывая слюну, пришлось бороться с желанием съесть печень полусырой. Победил разум, выиграв у голода еще 10 минут. Печень оказалась на вкус слегка солоноватой. Вместе с галетами все 5 пластин жареной печени пролетали по пищеводу на ура. Все это было придавлено настоем стимулирующего напитка. Жизнь приобрела смысл, что подтверждал измученный постоянный пустой желудок. Мой первый на этой планете завтрак превратил опасности, поджидающие меня на каждом углу, в увлекательные приключения. Простоящие дыбом волосы, трясущиеся руки и холодный пот, текущий по спине при встрече со стопехом, было просто забыто. «Не расслабляйся», — буркнул мысленно Юра. «Выскочит сейчас какая-нибудь тварь из-за дальнего куста. Что будешь делать?» «Убью и съем». Чувство уверенности в своих силах не хотело меня покидать. «Пора менять место. Мы и так засиделись». Юра не отступал. «Хорошо. Но я хочу пережарить остатки печени. Боюсь испортиться и придется выбросить». Мой внутренний хозяйственник вышел на первый план. «Разумно», — согласился комп. «Юра, ты, конечно, неплохой комп. Но я ведь и правда могу тебя перевести в режим молчания. Старайся делать сообщения по делу. Пустая болтовня и вариант друга или напарника мне не нужны. Больше подходит режим консультант с ограничениями по объему информации. Я не затыкаю тебе рот, но сообщения должны быть короткими. Сообщения возможны, когда я мысленно не могу найти ответы на поставленные вопросы». «Ясно». Через 40 минут я покинул полянку, унося в рюкзачке почти 3 килограмма жареных пластин печени стопеха и наполнив фляжку настоя. Теперь свежей пищи гарантированно могло хватить на 2 местных суток. По моему плану, мне предстояло пройти еще 7 километров вдоль долины. Приблизившись к населенному пункту, следовало заняться изучением представителей местного населения, живущих в поселке. Все это требовалось сделать, не привлекая чужого, ненужного мне внимания. При движении по лесу есть несколько приемов, необходимых для выживания. Перед началом движения расслабься, попробуй почувствовать себя. Совмести себя и окружающее. Слейся с ним. Почувствуй лес как себя. Себя почувствуй как лес. Любое движение станет тебе понятным. Любое перемещение в лесу откроется для тебя. Ты сам откроешься для леса. Ты увидишь, что ждет тебя там. Я опять вспомнил, вот только воспоминание мне не показалось здравым. При встрече с опасностью такое упражнение не позволит заметить тебя. Человек или животное пройдет мимо, поверив, что ты трухлявый ствол дерева. Главное, верь себе. Верь, что ты действительно трухлявый ствол. Верь, что ты лес. Верь, что хищник, готовый броситься на тебя, это ты сам. Юра, твое мнение по поводу курса выживания? Задал я мысленный вопрос попутчику. Я не знаю, применять или не применять знания, переданные тебе, каждый пользователь решает сам. Комп изобразил серьезность. Ты хочешь сказать, что я мог остановить прыжок стопеха? Мог. Я зафиксировал момент, когда ты прочитал его мысли. Если бы ты совместил мысленно свое и его сознание, взял его под контроль, то, возможно, бы и победил в пси-атаке. Это теория. Я не знаю, как это действует на практике, но сомнений в истинности знаний у меня не возникает. Комп замолчал, изобразив задумчивость. Скажи мне, Дан, тебе помог пси-щит? В памяти пролетел момент, когда я под взглядом стопеха его команды «Спи». У меня начали наливаться тяжестью веки. Именно пси-щит снял с меня легкую заторможенность и позволил адекватно среагировать на прыжок. Вот видишь, техника создания щита и техника движения по лесу имеют один и тот же источник. Если реален щит, почему нереальна другая техника? Вопрос компа поставил меня в тупик. Сложно возразить, но и брать на веру непроверенные знания опасно. Кто мешает тебе проверить? Никто, кроме моего неверия. Я думаю, не стоит начинать проверку со стопеха. Могут встретиться и другие мелкие животные. Логичность компа мне очень импонировала. Я подумаю над этим. Только этот ответ мне пришел в голову. По лесу за час осторожных перемещений я достиг небольшой лесной дороги. До поселка оставалось не больше 3 километра. Дорога пересекала долину и подходила к небольшому мосту через ров у поселка. По периметру частокола стояло 8 небольших башенок, 2 у ворот, остальные через равные промежутки. На башнях дежурили воины. Больше, к сожалению, разглядеть не удалось. Я не стал отходить от дороги и, осмотрев округу, решил забраться на одно из деревьев. Крона могла меня скрыть от воинов на башне. Я же мог увидеть все происходящее за частоколом. Не успел я забраться на дерево и устроиться поудобнее на одной из веток, как ситуация начала меняться. По лесной дороге в сторону поселка двигался небольшой отряд. Воины были одеты в кожаный доспех, имели луки, копья и ехали на небольших ящерах. Как только отряд показался в пределах видимости воинов из поселка, заиграл рожок, и поселок зашевелился. Выскакивали мужчины, надевали доспехи и бежали к частоколу. В общей сложности я насчитал около 40 защитников поселка против почти 100 отряда на ящерах. Отряд на ящерах не особо спеша подъехал на расстояние 200 метров к частоколу. От него отделился один человек и поехал к воротам. «Мы доблестные воины барона Лакроу, представители этих земель и великого мага. Подчинитесь, откройте ворота, заплатите дань, сохраните свои жизни!» — крикнул подъехавший. «У вас еще неделю назад правил костыль. Кто такой барон Лакроу? Это не дикарь, правая рука костыля?» — спросили из-за частокола. «Костыль заболел и умер. Теперь правит барон Лакроу, а не дикарь. За такие слова мы можем перевешать половину вашей деревушки», — ответил подъехавший. «Как называлась болезнь костыля? Случайно не нож под ребра? Вы там будете убивать друг друга каждую неделю, а мы платить? Дань, причитающаяся вам, уплачена в прошлом месяце. Можем обратиться в совет баронов за беспредельные поборы. Посмотрим, чем ответит сообществу дикарь», — жилистый мужик отвечал уверенным голосом. «Ты мне не дерзи! Повторяю, дикарь теперь зовется бароном Локроу. Не заплатите дань, твой поселок сожгем, Аверс!» Подъехавший, видимо, не хотел шутить. «В этом случае все, кто поднял оружие, получат смерть. Женщины и дети пойдут с торгов в Валдае. Могу только сказать, чтобы этот раз дань небольшая. Мы знаем, что вы заплатили в прошлый месяц. Ты не груби мне, Терех! Давай сюда свой список, мы посмотрим и посоветуемся. Только вот мне непонятно, с каких пор дикарь стал еще и великим магом. Час времени на раздумья!» Терек привязал свиток к стреле и выстрелил ее в сторону частокола. «Мы расположимся там, где стоим. Махнете чем-нибудь, как созреете?» «Ты не ответил на мой вопрос. «Аверс, я небольшой человек. Как мне сказали говорить, так и говорю», — закрыл тему для диспута Терек. «Одно могу сказать тебе уверенно, Аверс. Я не знаю, как там насчет магии, но 400 бойцов барон Лакроу выставит». Через час состоялась вторая беседа. «Мы согласны дать вам все по списку, кроме 10 девушек. Если вас устроит такая дань, то вы ее получите. В поселок мы вас не пустим. Дань заберете у ворот», — Аверс решил высказать мнение селян. «Женщины нужны, некому стирать и убираться. Это ваши проблемы. Если не будете согласны, то можете штурмовать. Думаю, половины воинов твой отряд точно лишится. Посмотрим, что тебе скажет дикарь, когда увидит, что вместо сотни у тебя осталось всего половина. Может, мы и погибнем, но дочерей отдавать не намерены. Можешь начинать штурм, Терек. Мы готовы». Аверс что-то скомандовал за чистоколом. «Ладно, Аверс, мы берем то, что вы даете». Терек, видимо, не хотел вести осаду. «Я подпишу протокол сбора дани с вашего поселка». «Ну и ладушки». Аверс, видимо, тоже был доволен такой развязкой. «Пиши бумагу сейчас, из ворот вывезем дань». Ворота открылись, из них выехало 3 телеги, запряженные ящерами. Каждую телегу тащило по 2 ящера. Телеги подъехали к отряду и начали загружать мешки. Через 2 часа, получив свое, отряд ушел по дороге назад. Поселок принял свой прежний вид. Проблемы у поселка кончились, зато начались у меня. «Эй, на дереве, слышь, слазь!» — раздался оклик снизу. «Слазь давай, а то собьем. Мы тебя давно заметили. Думали, с данниками ты. Отряд уехал, а ты остался. Бросили тебя? Или у вас разные шайки? Чё надо?» «Слазь, тебя Матвей в гости зовет. Мы не брехи, местное название рабовладельцев. Можешь спокойно спускаться». Голос внизу прозвучал доброжелательно. «Все, слажу». Внизу меня ждали 2, еще один сидел в засаде, страховал. 2 мужчин осмотрели меня. Кивнув головой, вышел 3. «Пошли в поселок». «Ты кто?» «Как кто? Человек?» Я действительно не знал, что ответить. «Ага, все мы люди», — согласился собеседник. Мужчина примерно 30 лет, бывший тут за старшего. «А откуда ты?» «С запада иду. Случайно мимо проходил», — ответил я. Мужчины согласно закивали. «Все правильно. Матвей говорил, ты с запада». Мужчины пошли по дороге к поселку. «Не верил я Матвею», — сказал один из мужчин. «А смотри, как оказалось, действительно пришел с запада человек». Странные слова, но вреда мне причинить никто не хотел. Просто позвали с собой в поселок, куда я, собственно, и стремился. В поселке на меня внимания никто не обратил, по крайней мере, мне так показалось. Аверс, мимо которого меня вели, лишь кивнул и ушел по своим делам. Остановились у невзрачного дома. «Все, дальше сам. Матвей ждет тебя». Старший показал на дверь, и троица ушла по своим делам. Ничего особого мне не угрожало, поэтому я не стал раздумывать, открыв дверь, прошел в дом. В большой комнате, куда я попал, было чисто. За столом сидел мужчина в годах. Причем выражение «в годах» нужно понимать в его крайней границе. Мужчине было не меньше 100 лет по земным меркам. «Здравствуйте, вы Матвей?» Топтаться в дверях не хотелось, а старик не приглашал проходить, изображая себя читающего книгу мудреца, не замечающего пришедшего человека, за которым сам же и посылал. Мудрец поднял на меня глаза, видимо, с трудом оторвавшись от увлекательной книги, жестом предложил проходить и садиться на табурет. «Проходи, присаживайся, мешок оставь там, у порога». Это он про мой рюкзак. «Да нет, у меня тут подарок». Старик пользовался в поселке авторитетом, раз меня никто ни о чем не спрашивал при входе в него. Поэтому следовало начинать устанавливать добрые отношения. Лучше всего это делалось с помощью подношений, как сообщил мне курс выживания и местная информация. Фраза сама слетела с языка. «Подарок?» Старик с интересом посмотрел на меня. Живые глаза моментально поймали мой взгляд. «Пси-атака 3-го уровня!» Прозвенел звонок в голове голосом Юры. Пси-щит мгновенно поднялся. «Да, по дороге пришлось отбиваться от нападения стопеха. Его шкуру и хочу поднести уважаемому человеку». «На удачу», — сказал я, пытаясь выйти из захвата взглядом. «Приемы из курса выживания, когда, захватив взгляд противника, вы должны притягивать его к себе, представляя, как тянете его к себе, ухватившись за взгляд». «Давление пси-атаки нарастает. Пси-щит на грани развала. Уровень нападения 4. Рекомендация провести щит мрака». Юра уже слегка запереживал. Я с поклоном развернул шкуру стопеха, положил перед Матвеем. Поднимая голову из поклона, резко хлопнул в ладоши у себя над головой. «Щит мрака». Применяющий должен резко и громко хлопнуть в ладоши у себя над головой. В этот момент он должен четко понимать, что из области хлопка на него выпускается черный дым, затрудняющий противнику нападение. Атака противника вязнет в дыму и опадает к вашим ногам. Проведение данного приема позволяет выдержать пси-атаку практически любого уровня. Курс выживания, а в частности пси-защита от пси-воздействия, уже не казался мне розыгрышем. Щит мрака позволил мне выйти из захвата взглядом. Давление на пси-щит резко упало. «Зачем вы хлопнули в ладоши над головой?» Матвей с недоумением смотрел на меня. «В наших местах именно с таким поклоном подносят подарки уважаемым людям», – выкрутился я. «Пси-атака 6 уровня, и уровень растет. Перед тобой мастер-пси, как минимум 1-го разряда. Рекомендация. При проломе щита мрака атака стрелой и петлей. По завершении атаки зеркальный щит». Теперь Юра был уже не на шутку встревожен. Я продолжал стоять перед старцем с улыбкой на лице, мысленно натягивая огромной силы лук. Стрела в него была вложена толщиной с мою руку. «Не везде следуют старым заветам», — согласился Матвей. Щит мрака рухнул. Стрела, с трудом удерживая мной таким тугим, был представленный моим воображением лук, помчалась в лицо старика. «Да, мне говорили о случаях прямого попрания старых заветов», — кивнул я. Стрела, достигнув лица старика, потеряла разгон. Щит у старика был безупречен. Я фактически ощутил его наличие. А вот петли он-то от меня не ждал. Ближайший ко мне конец стрелы, как змея, обхватил его шею и начал сдавливать, пытаясь задушить. Матвей начал задыхаться и метнул в меня лавину камней. Лавина, даже очень сильная, никогда не пробьет зеркальный щит. Отразившись, она ушла назад, помогая моей петле додавить Матвея. «Вы встречали такое сами?» – просипел Матвей. «Да, к примеру, нельзя нападать на гостя, доверившегося приглашению хозяина. Это один из 1-х заветов», – горестно закивал я головой. «А ведь такое встречается». Лицо Матвея покраснело, старику не хватало воздуха. Лавина, вернувшаяся к нему, развалила его щит целиком. «В данной ситуации рекомендуется захват сердца», – Юра ликовал. «Захват сердца, как гласил курс выживаемости, смертельный прием, применяющий мысленной рукой хватает за сердце и вырывает его из груди противника. Убивать старика не хотелось, неизвестно, как в поселке отнесутся к его смерти. Возможно, отождествление себя с противником и захват его сознания, но не думаю, что это у тебя получится». Моя мысль о сторонниках старика в поселке охладила пыл Юры. Я заглянул в глаза затыхающегося Матвея и увидел в них мольбу о пощаде. Что я там еще разглядел, заставило меня ослабить петлю. «Говори». «Я знал, что когда-то так и случится. Придет молодой и сильный на мое место». «Не то», — мысленная рука схватила его за сердце. «Без принуждения произвожу обмен того, что есть у меня, на то, что принадлежит...» Матвей не знал моего имени и замялся. «Дан», — подсказал я. «То, что принадлежит Дану», — промямлил Матвей и коснулся меня рукой. Я отпустил старика. Больше он не опасен. Касание его руки влило в меня немалую энергию. Я даже не верил, что такое возможно. Матвей передал мне свою силу. Такие случаи описаны на Древней Земле, когда умирающий колдун, человек, владеющий пси на уровне мастера, передает перед смертью свой дар преемнику. В случае, когда дар забирается без остатка, колдун умирает. Но я не взял дар целиком. Крохи дара остались у Матвея. Как он ни старался мне его затолкать. Я просто растянул концовку и оборвал контакт перед самым концом. Жизнь у него осталась.